Семь составляющих успеха. Все, что вы хотели бы иметь в огромном количестве для достижения счастья, может быть помещено в одну из семи категорий. Эти семь составляющих успеха идеально согласуются со всем, что когда-либо было написано или открыто об успехе и счастье. Они характеризуют жизнь всех людей, которые добились больших успехов. Они включают в себя все, что вы только могли бы пожелать. Ваша идеальная жизнь – это смесь всех семи ингредиентов в такой комбинации, которая делает счастливыми именно вас в любой момент. Когда вы поймете, какие ингредиенты для вас более важны, чем другие, вы сможете определить смесь, к которой вы будете стремиться. Теперь будет возможным измерить степень эффективности своих действий. Вы сможете измерить качество вашего пути к достижению цели. Вы сможете определить области, где вам нужно измениться, чтобы улучшить свою жизнь. Начните со своего представления об идеальном будущем. Вы начнете высвобождать собственную внутреннюю силу, раскрывая свои глаза и рассматривая свою жизнь так, словно она уже идеальна во всех отношениях. Ваше первое задание – составить картину вашей идеальной жизни. Картину того, куда вы движетесь. Представьте, как там все будет выглядеть в тот момент, когда вы будете уже там. Опираясь на этот образ, вы будете анализировать пройденный путь, рассчитывать, что вам еще осталось. Первое. Мир в душе. Первая из семи составляющих успеха и бесспорно самое важное – это мир в душе. Это величайшее достоинство человека. Без него все остальные не имеют особого смысла. Именно к душевному равновесию мы стремимся на протяжении всей своей жизни. От состояния души зависит то, как вы оцениваете свои успехи. Мир в душе – это ваш внутренний гороскоп. Только когда живешь в гармонии с собственными высшими ценностями и внутренними убеждениями, когда прекрасно уравновешен в жизни, тогда достигается покой в душе. Если по какой-то причине вы идете на компромисс с собственными ценностями или идете против внутренних правил или убеждений, первое, что страдает, это ваша душа. Мир в душе, гармония необходимы для наилучшей работы всех человеческих групп, как в отношениях с друзьями и членами семьи, так и в отношениях на работе, внутри всей организации, в которой вы работаете. Все люди, взаимодействуя друг с другом, стремятся к гармоничным отношениям. Все манеры, этикеты, дипломатия группируются вокруг желания каждого человека обеспечить покой своей душе, не нарушая покоя в душах других. В фирмах это понятие можно назвать так – количество гармонии, создаваемое сотрудниками. Продуктивные и прибыльные компании – это те, в которых люди хорошо себя чувствуют. Они ощущают себя в безопасности и счастливы на работе. Они могут быть по уши в работе, но внутри них будет царить умиротворенность. Замечательная правда о мире в душе – это нормальное, естественное человеческое состояние. Счастье принадлежит вам от рождения. Это не что-то, что вы переживаете иногда случайно. Мир в душе занимает центральное место в вашем существовании. Это основное условие для получения удовольствия от всего остального. Достижение внутреннего умиротворения – должно быть центральным пунктом всей жизни. Это должно стать основополагающей целью, ради которой все остальные цели играют подчиненную роль. Человек может быть счастлив на самом деле лишь в том случае, если он достигнет того, что для него значит счастье. Не нужно стремиться к банальному понятию счастья, не нужно приравниваться к общепринятым понятиям, следует найти свое счастье. Сама мысль о достижении личного счастья когда-то запутала меня совсем и сильно тревожила какое-то время. Мое религиозное воспитание приучило меня к мысли, что ни в коем случае нельзя первым планом ставить идею личного благополучия. Я был научен следующим образом: счастье – всего лишь побочный продукт, главная цель – сделать счастливыми других. Когда мне удавалось достигать хоть малейшей удачи, мне говорили, что это просто фортуна, что все вышло случайно. Если ничего не удавалось, значит, такова судьба. Сама идея стремления к счастью для себя считалась эгоистичной. Две вещи сумели поменять мое направление в жизни. Во-первых, я понял, что в моем счастье никто, кроме меня самого, не заинтересован, и если я не буду за него бороться, то останусь без него. Если я поставлю своей целью осчастливить других, то буду только ждать, что они сжалятся надо мной и как-нибудь помогут. Тут я понял, что просто бессмысленно жить таким образом. Все равно никогда, чисто физически, не получится сделать счастливыми всех людей. Во-вторых, я выявил, что не могу дать другим того, чего я не имею. Даже при всем желании я не мог осчастливить людей, будучи несчастным. Авраам Линкольн сказал однажды: «Нельзя помочь бедному, будучи бедным самому». Я очень четко понял, что не смогу осчастливить других, пока не сделаю счастливым себя. Мир в душе важен для всего, чем вы занимаетесь. Он должен быть подвергнут строжайшему анализу. Откуда он берется, при каких условиях он существует, как можно достигнуть его. Выражаясь очень просто, можно прочувствовать счастье и мир в душе только тогда, когда есть абсолютная свобода от негативных эмоций, например, страха, злости, сомнений, чувства вины, негодования и беспокойства. Когда нет негативных эмоций, человек наслаждается миром души абсолютно естественно, без всяких усилий. Это обозначает, что ключ к счастью – это регулярное устранение или сведение до минимума тех сторон вашей жизни, которые вызывают отрицательные эмоции. Когда я открыл для себя это, я был поражен. Это случилось много лет назад. Только представьте себе, чтобы жизнь была счастливой и плодотворной, нужно сохранять мир в своей душе путем систематического устранения негативных эмоций. А негативные эмоции возникают у нас, как правило, из-за влияния каких-то людей, ситуаций. Вот это да! Неужели так просто можно достичь счастья? Именно здесь собака зарыта. Есть одно наиглавнейшее препятствие в ликвидации всего отрицательного, а ведь именно оно мешает вашему счастью. Оно заключается в вашей привязанности к негативным людям и негативным ситуациям. А ведь именно они и являются препятствием к счастью. Ваш ум настолько изворотлив, что находит тысячу причин, чтобы оставить все как есть и никуда не уходить от негативных людей и негативных ситуаций. Забавно, вместо того, чтобы работать на вас и искать решение ваших проблем, ваш мозг занят емкой деятельностью. Он изо всех сил пытается оставить все так, как есть, удержать вас в трясине. Немного ниже вы увидите множество способов контроля и окончательного устранения негативных эмоций. Я научу вас мощным технологиям, с помощью которых вы сможете нейтрализовать злость и беспокойство. Вы узнаете, как взять под контроль свои эмоции, как удержать положительные максимальное количество времени. А сейчас займемся тем, что называется «размышлениями на вершине горы». Позвольте вашей фантазии развернуться, а мысли забежать далеко вперед и нарисовать картину вашей идеальной жизни. Какая комбинация ингредиентов должна существовать для достижения вами абсолютного счастья? Не думайте в этот момент о том, что возможно или невозможно. Освободите ум от всякого рода ограничений и станьте полным эгоистом. Просто определите свою жизнь подетально, какой вы хотите ее видеть. Какой она должна быть, чтобы вы достигли желаемого мира в душе? Что бы вы делали? Где бы вы жили? Кого бы хотели видеть рядом с собой? Как бы вы проводили время день за днем? Запомните, вы не можете попасть в цель, не видя ее. Но если вы можете представить ее достаточно четко, то вероятность того, что вы ее достигнете, просто огромна. Если вы занимаетесь бизнесом, нарисуйте идеальную картину будущего на вашей работе. Опишите, что значит для вас «абсолютное отлично». Чего бы вы делали больше или меньше, чтобы достичь высокого уровня гармонии и сотрудничества среди работников? А как бы выглядела жизнь в вашей семье, если бы вы и люди, о которых вы заботитесь, жили бы в состоянии полного мира и довольства? Что бы вы сделали, чтобы помочь другим стать счастливыми в процессе достижения собственного счастья? Когда вы ставите мир в душе своей основной целью и планируете все свои действия, чтобы достичь ее, учитываете все, что приближает или отдаляет вас от нее, тогда появляется очень большой процент того, что вы ее достигнете. Вы будете следить за своими поступками и словами. Вы поймете, что пользуетесь набором более высоких принципов. Вы откроете в себе много замечательных черт характера. Мир в душе – это ключ. Второе – здоровье и энергия. Вторая составляющая успеха – здоровье и энергия. Точно так же, как мир в душе является вашим нормальным, естественным ментальным состоянием, здоровье и энергия – ваше нормальное, естественное физическое состояние. Ваше тело имеет природную склонность к здоровью. Оно просто производит энергию в отсутствии ментального или физического вмешательства. Человек светится здоровьем, когда не имеет болезней и заболеваний. Наше тело устроено таким образом: как только мы перестаем делать определенные вещи, оно восстанавливается и обретает энергию само по себе. Если вы достигнете всего, чего хотите в материальном мире, но не будете иметь здоровья и мира в душе, не получите никакого удовольствия от своих достижений. Представьте, у вас отличное здоровье. Поразмыслите о том, как бы это было, если бы вы соответствовали собственному идеальному представлению о хорошей физической форме. Как бы вы выглядели? Как бы вы себя чувствовали? Каков был бы ваш вес? Какую пищу бы вы употребляли? Какие бы упражнения делали? Что вы бы делали больше, а что меньше? На одном из семинаров один бизнесмен подошел ко мне и поделился своим представлением об идеальной физической форме. Он хотел пробежать марафон. Его проблема заключалась в том, что ему было 40 лет, он имел 20 фунтов избыточного веса, его здоровье было далеко не шикарным. Он очень сомневался, что способен на такое. Но идеал был определен, цель была поставлена, мыслительный процесс был запущен. Он думал о себе не о таком, каким он был, а о таком, каким он хотел стать, представляя себя стройным человеком в хорошей форме. Чем больше он так думал, тем сильнее было его желание попробовать себя на марафонской дистанции. Чем больше он так думал, тем больше убеждался, что это ему по силам. Он купил себе несколько книг по бегу, подходящую одежду и обувь. Он начал каждый день понемногу заниматься. Каждый день он увеличивал свою дистанцию. Вскоре он стал участвовать в благотворительных бегах, мини-марафонах. Год спустя он пробежал свой первый марафон – 42 километра 195 метров. Он смог достичь своей цели – стать тем идеальным человеком, которого представлял себе. Что еще важнее, он стал чувствовать себя намного лучше, постройнел, стал сильным и энергичным. Его здоровье стало лучше, чем годы назад. Третье – любовные отношения. Третья составляющая успеха – любовные отношения. Это отношения с теми людьми, кого любите и кто любит вас, о ком заботитесь и кто заботится о вас. Именно здесь измеряется, насколько вы хороши в человеческих отношениях. В основном счастье и несчастье является следствием ваших отношений с другими людьми. Именно отношения с другими людьми делают вас поистине человеком. Ключевое качество полноценного человека – вступать в долгосрочные отношения с другими людьми и поддерживать их. Тип вашего с ними общения и их общение с вами раскрывают вас как личностей. Это звучит забавно, но с помощью одной проверки сразу можно понять, насколько хорошо складываются ваши отношения с другими людьми. Проверка заключается в смехе. Именно то, как люди смеются вместе, показывает качество их отношений. В случае, если отношения действительно хорошие, люди счастливы, они, общаясь, часто смеются. Когда отношения портятся, первое, что от них уходит, это смех. Забавно, да? Это также подходит для компаний. Хорошая производительность наблюдается там, где внутри коллектива живет смех и шутки. Люди получают удовольствие от работы, поэтому она идет хорошо. Они работают как одна команда, они позитивны, оптимистичны, открыты и восприимчивы к новым идеям и мыслям, воспринимают эти идеи творчески. Раньше я придерживался мнения, что на работе ни люди не важны, ни их состояние, но скоро я усвоил одну очень великую истину – люди и есть бизнес. Мебель и технику можно заменить. Продукция, услуги и клиентура со временем меняются, но когда в компании правильные люди – независимо ни от чего, она будет процветать. Важной обязанностью руководителя является обеспечение гармонии и счастья тех людей, которые работают на него. Начальник отвечает за создание нужной атмосферы, атмосферы оптимизма, энтузиазма и высоких нравственных ценностей. Именно такой дух отличает все преуспевающие компании мира. Какими вы представляете себе идеальные отношения? С какими людьми вы хотели бы их поддерживать? Как бы это все происходило? Хорошо было бы, если бы вы смогли описать такие отношения во всех деталях, не упуская никаких нюансов. Подумайте, что должно быть в наибольшей, а что в наименьшей степени. Что вы можете сделать для создания таких отношений в своей жизни сегодня? Если вы не будете иметь представления о том, каких отношений с другим человеком вы хотите, то окажетесь в ситуации, которую не выбирали. Все жизненные проблемы связаны с людьми. Именно проблемы с другими людьми сильнее, чем что бы то ни было, нарушают покой в вашей душе и подтачивают здоровье. Отсюда вывод. Одной из самых важных целей в вашей жизни должно стать создание такого окружения, в котором вы были бы абсолютно счастливы и чувствовали полное удовлетворение. Сейчас вам следует провести анализ ваших взаимоотношений с каждым человеком по отдельности и разобрать тактику общения с каждым. Только тогда можно заставить их приносить вам радость, покой и умиротворенность, и, следовательно, для них вы будете приносить все то же самое. Только тогда, когда вы возьмете под свой контроль отношения с другими людьми и уравновесите их, ваши мысли смогут отправиться к самовыражению и самореализации. Это поможет раскрыть ваш потенциал. Четвертое – финансовая свобода. Четвертая составляющая успеха – финансовая свобода. Финансовая независимость означает наличие достаточной суммы денег, при которой исчезает необходимость постоянного беспокойства о них. А ведь большинство переживают именно это. Деньги вовсе не являются причиной всех бед, скорее их отсутствие. Одна из важнейших жизненных целей – достижение индивидуальной финансовой свободы. Это слишком важно, чтобы полагаться лишь на удачу или просто безмолвно плыть по течению. Этот вопрос затрагивает 80% населения. Люди думают о деньгах, беспокоятся о них. Просыпаясь утром и завтракая, они думают о деньгах. Затем думают о них в течение рабочего дня, в перерывах, по пути домой, а также вечером за ужином и перед сном. Одним словом, круглосуточно. Это никак не назовешь счастливой и здоровой жизнью. Это ну никак не способствует проявлению лучших человеческих качеств. Бесспорно, деньги играют важную роль в нашей жизни. Несмотря на то, что я поместил этот пункт на четвертую по важности позицию, деньги являются существенным фактором для достижения первых трех. Большая часть беспокойств, стрессов и переживаний, потеря мира в душе связаны с беспокойством о финансах. Многие проблемы со здоровьем из-за постоянного беспокойства. Беспокойство о чем? Правильно, о финансах. Большая часть проблем во взаимоотношениях опять же из-за беспокойства о финансах. Одной из важнейших причин развода служит спор о деньгах. Теперь у нас есть стимул зарабатывать столько денег, чтобы необходимость о беспокойстве по поводу них отпала сама собой. А зарабатывать вы можете, развивая свои таланты и способности, то есть самореализуясь. Чувство свободы также важно и для достижения других важных целей. Вы не можете быть свободными, пока не будете иметь достаточно денег, чтобы не тратить свое драгоценное время на мысли и беспокойство о них. Одна из главнейших задач в вашей жизни – обретение полной финансовой независимости. Только необходимо отмести состояние ожидания чуда, и ничего не нужно откладывать. Действовать нужно сразу. А теперь пофантазируем. У вас в руках волшебная палочка. Взмахнув ею, вы можете сотворить такую финансовую жизнь, какую захотите. Как это будет выглядеть? Что изменится в вашей повседневной деятельности? На что вы будете тратить большую часть своего времени? Сколько вы хотите зарабатывать через год? Через 5 лет? Через 10 лет? Сколько денег вы хотите иметь на банковском счету? Какой суммой вы хотите обладать, уйдя на пенсию? Это очень важные вопросы. Большинство никогда их себе не задает и, следовательно, не имеет на них ответа до конца жизни. Печально. Разобравшись в своих финансовых потребностях, вы сможете выстроить план для их ликвидации. Многие слушатели моих семинаров, повернув направление своей жизни, превратили лохмотья в роскошь. Они стали президентами больших компаний, некоторые стали миллионерами. Они либо успешно развили свое дело, либо сумели обеспечить себе быстрое продвижение по карьерной лестнице. Но это получилось только после того, как они определили, чего конкретно им хочется. Когда вы точно решите, какая именно финансовая картина вам подходит, вы сможете составить план для достижения желаемого. А имея план, вы достигнете то, к чему стремитесь. Все начинается с четкого определения своего финансового будущего и составления плана по его воплощению в жизнь. Все будет вытекать из этого, как вы поймете из книги. Пятое. Высокие цели и идеалы. Пятая составляющая успеха – это высокие цели и идеалы. Автор книги «Человеческий поиск смысла» Виктор Э. Франкл сказал, что наиболее глубоким подсознательным желанием человека является потребность в смысле жизни и ее цели. Чтобы быть поистине счастливым, человек нуждается в четком осознании направления своей жизни. Необходима преданность чему-то более важному, чем собственной личности. Необходимо ощущение, что наша жизнь имеет важное значение, что мы вносим огромный вклад в жизнь всего мира. Счастьем можно назвать реализацию стоящего идеала. Вы можете быть счастливым, когда шаг за шагом продвигаетесь к тому, что для вас имеет огромную важность. А сейчас подумайте, какая деятельность, какие достижения доставляют вам наибольшую радость? Может быть, в прошлом вы что-то делали и до сих пор радуетесь, вспоминая то время? Подумайте хорошенько, какая деятельность приносит вам максимально огромное количество положительных эмоций. Делая что, вы испытываете ощущение осмысленности и целенаправленности в вашей жизни. Шестое. самопознание и самосознание. Шестой составляющей успеха является самопознание и самосознание. Испокон веков самосознание рука об руку шло с внутренним счастьем и достижениями. «Познай себя, человек» – эта фраза пришла к нам из античной Греции. Для полной реализации вы должны знать, кто вы и почему думаете и чувствуете именно так. Как известно, характер формируется с детства. Чрезвычайно важно это понимать. Просто необходимо знать, почему вы реагируете на определенных людей и на определенные ситуации именно так и никак иначе. Вы сможете продвигаться в остальных областях жизни только тогда, когда хорошенько изучите себя. Седьмое – самореализация. Седьмая составляющая успеха – ощущение самореализации. Это ощущение понимания того, что вы становитесь тем, кем способны стать. Это стопроцентная уверенность в том, что вы движетесь к полному раскрытию своего таланта. Психолог Абрахам Маслоу назвал это самоактуализацией. Он утверждает, что это основная характеристика наиболее здоровых, счастливых и удачливых членов общества. Главное достоинство этой книги состоит в том, что она научит вас стать своим собственным психологом. Вы узнаете, как достигать и поддерживать положительное, оптимистичное и радостное отношение к жизни во всех ситуациях. Я покажу вам, как развить в себе полноценную зрелую личность. Теперь перед вами вся комбинация целей, которые следует достичь. Создав себе идеал в каждой из семи сфер, набравшись терпения, вы даете мощный толчок процессу высвобождения ваших скрытых талантов. В следующих главах вы познакомитесь с проверенной системой мышления и действий. Эту систему можно использовать для достижения любых поставленных вами целей. Повторюсь, первый и наиболее важный шаг – это определение того, куда вы хотите идти.